Итоги проекта. Ключевые позиции проекта реконструкции гробницы Нефертари. Проект имеет собственную страницу в интернете на русском и английском языках nefertaritomb.com, а также представлен в популярных социальных сетях. Упрощенная трехмерная модель доступна для просмотра на ресурсе SketchFab в двух вариантах — художественная реконструкция и современное состояние гробницы. Каждая годовщина проекта на протяжении первых 7 лет сопровождалась новым демонстрационным видеороликом в интернете. На пятую годовщину проекта в 2020 году на YouTube-канале «Валерия Сенмут» вышел документальный фильм о нем в трех частях.